Каждый день из дома наслаждений рассылались письма. Гоген обращался ко всем, в ком видел своих возможных союзников, к капитану одной из шхун коммерческого общества, к сыну Дени Кошена, к островным торговцам, которых он уговаривал выступить против незаконной конкуренции американских китобоев. После осуждения Гогена туземцы, за исключением преданного Тиоки, боялись заходить в дом наслаждений. Власти доказали, что они сильнее художника. Запуганным маркиссам, они еще помнили, как стреляли из пушек, казалось опасным выказывать Коки слишком большую дружбу. Тем не менее, несмотря на собственные неприятности, Гоген продолжал выступать в защиту их интересов. 29 туземцев на острове были присуждены крупным штрафом. Они должны были уплатить больше 3000 франков. Художник молил, чтобы им оказали снисхождение, указывая, между прочим, на несоответствие между суммой штрафа и доходами туземцев, которые в самые лучшие годы зарабатывают едва ли 4000 франков. Это было последнее обращение Гогена к властям. Больше он им не досаждал. Энергия его иссякала. Пастор Вернье, приходивший в эти апрельские дни в дом наслаждений, чаще всего заставал Гогена в постели. Тот лежал и стонал. Однако он тотчас брал себя в руки. Забывая о своих болезнях, он начинал говорить, и пастор слушал, взволнованный тем, что рассказывает этот человек, от которого многое должно было его отталкивать. Гоген говорил о старых друзьях, о Борье и Малларме, и в особенности об искусстве, о своем искусстве. Его творчество пока еще не признано, просто говорил он, но оно гениально, я исполнил свой долг. В пятницу 8 мая утром Гоген два раза подряд терял сознание. Оглушенно он лежал на кровати, не зная, день сейчас или ночь. Еще не вполне очнувшись, он послал Тиоку за пастором. Когда пастор явился, Гоген пожаловался ему на боли во всем теле. Пастор осмотрел его и обнаружил внизу позвоночника огромный нарыв. Пастор вскрыл нарыв, Гогену стало немного лучше. Он пришел в себя, выразил некоторую тревогу по поводу двух своих обмороков, но голова его была ясной, и он даже заговорил с пастором о Саламбо. Вернье ушел от него успокоенный. Тиока тоже ушел к себе. Кахуи был занят на кухне, в комнате воцарилось молчание. Гоген был один. Один, как всю свою жизнь, один перед лицом смерти, один на один с привычными призраками. Около 11 Тиока, пришедший узнать о самочувствии больного, окликнул его снизу. Ответа не было. Он поднялся по лестнице. Гоген был мертв. Он скончался скоропостижно от сердечного приступа. Кахуи бросился за пастором, а Тиока пытался оживить друга, по обычаю маркиссов, кусая его в голову. Прибежал Вернье. Но как он не торопился, его опередили. Войдя в комнату, Вернье с изумлением увидел, что епископ Мартен и другие члены католической миссии уже расположились у изголовья художника, который лежал еще теплый, свесив одну ногу с кровати. Пастор попытался сделать Гогену искусственное дыхание, но это помогло не больше, чем укусы Тиоки. После смерти Гогена по маркизам поползли слухи, что он, возможно, был отравлен. Этот вопрос несколько раз поднимался и позже. Но, по-видимому, на него приходится ответить отрицательно. Версия об убийстве противоречит важнейшим свидетельствам, в частности, пастора Вернье и Виктора Сигалана, молодого врача с Дюранс, страстного почитателя Гогена. Сигалан писал Манфреду 28 марта 1904 года. «Я совершенно официально могу опровергнуть слухи, которые приписывают смерть Гогена прямым козням его врагов. Хотя были люди, откровенно ненавидевшие его за его воинственность, я знаю других и таких много, которые поддерживали его, помогали ему, защищали до конца и охраняли его, и не допустили бы подобных действий.